не произошло. Должно быть, заряд весь израсходовали при изготовлении преграды. Теперь я был уверен, что этот проход перекрыл Лугард. Но почему? Зачем ему нужно было запереть нас в этом подземелье, подготовив все необходимое для жизни в длительной осаде? Видимо, он ожидал какую-то трагедию и хотел нас спасти. А может, есть еще что-то важное, что нужно сохранить в тайне. Я сидел на полу с лазером в руках и думал обо всем этом. Хватит гадать и рассуждать. Нужно идти в лагерь и искать истину там. Только найдя ее, мы сможем сделать что-нибудь для нашей безопасности и нашего будущего. Есть еще третий туннель. Осмотреть его сейчас или вернуться на базу? В конце концов, я решил вернуться, прихватив с собой разряженный лазер Лугарда. Может, сумеет искать заряд для него и прожечь перегородку. Миновал полдень. Я проголодался и решил поесть. И вот тут, озираясь по сторонам, я случайно увидел на пыльном полу цепочки следов. Это не были следы одного из знакомых мне обитателей заповедников. След размером с мою ладонь. Значит, животное довольно большое. Лапа трехпалая, пальцы тонкие, как у скелета. Может, еще какое-то существо заблудилось, как рогатый бородавочник, и тащилось здесь, умирая с голоду. Я пожалел, что была закрыта спелеологическая лаборатория, и у меня нет никаких представлений об обитателях подземелий. Конечно, животное, ищущее убежище в лавовых туннелях, не похоже на жителей богатых водой пещер. Наклонившись, я измерил отпечаток. Мелкий песок и щебень искажали следы, поэтому судить о весе животного трудно. Но вид отпечатков мне не понравился. Трехпалая лапа, по-видимому, принадлежала какой-то рептилии. Осмотрев след, я решил, что животное спустилось по туннелю, наткнулось на перегородку и повернуло назад. Очевидно, оно привыкло двигаться у стен. Во всяком случае, все следы были там. Убрав упаковку походного рациона, я встал и осветил цепочку следов, идущих назад, к большой пещере. Они могли быть оставлены час назад, и день, и неделю. Меня беспокоило, что около лагеря скрывается какое-то неизвестное существо. Если это умирающий с голоду хищник, он может напасть на любого. Станнер быстро действует на теплокровных. Его воздействие на рептилий гораздо слабее, разве что на высоком напряжении, а наши станнеры всегда настроены на низкое. Поэтому я поспешил назад. У тележки следы отделились от стены и затерялись в центре туннеля. Осветив тележку, я увидел порванный трак. Такие ровные края на разрыве не могли получиться от столкновения со скалой. Похоже, тут работали когти. А когти способны разорвать гусеницу. Я крепче сжал найденное оружие. Если бы отыскать свежий заряд для него, нам не о чем беспокоиться. Лазер, который плавит скалы, остановит даже медведя-бизона. Самое опасное существо, какое я знал. Ни один рейнджер не приближался к нему, не оглушив предварительно станнером. Наконец я вышел в большую пещеру. Здесь следы резко сворачивали влево, по-прежнему находясь у стены. Хорошо, что существо не любит открытых пространств. Оно побоится пересекать пещеру, проходя через лагерь. Я продолжал идти вдоль следов, пока они не исчезли в расщелине.